Глава 68. Наслаждение моментом посреди суеты. Линьцзян, поместье рода Цзо, подвал. В коттедже, где Цзуи прожил много лет, имелся достаточно большой по площади подвал, который делился на две части – винный погреб и тайник. Когда Цзуи с матерью переехали в Линьцзян, винный погреб уже был заброшен, внутри стояли лишь пустые подставки для вина. Затем это место превратили в кладовку, где хранились инструменты и всевозможный хлам. Несколько дней назад Зои потратил свободное время на простую реконструкцию подвала, к тому же убрал разделявшую погреб и тайник стену и при помощи рабского чародейского духа соорудил рабочее помещение. Затем он достал из пространственного кольца все инструменты и преобразил это помещение в свою ремесленную мастерскую. Сидя за верстаком, Зои вытащил меч «Горное море». Этот длинный меч имел стандартную форму и размер, походил на товар, изготовленный на первоклассной фабрике. Но если детально присмотреться, то клинок, гарда и рукоять имели немало оригинальных деталей, которые отличали меч от стандартного оружия. Вдобавок на клинке смутно проглядывался сложный и красивый узор. Под светом настольной лампы меч испускал холодные острые лучи, которые слепили глаза. Цзуи сумел разглядеть мастерство человека, который изготовил горное море. По мнению Цзуи, Тан Юань не зря являлся прославленным мастером по литью мечей. У него действительно был талант, но не более того. В мире Сарди ремесленники применяли технику, которая насчитывала несколько эпох. Сюда входили знания, которые накопило несметное количество людей за несколько десятков тысяч лет, а также использовались всевозможные материалы из различных измерений. Поэтому даже по сравнению с третьесортными изделиями меч «Горное море» был обычным мусором. Ввиду этого Цзуи без раздумий удалил выгравированное на клинке клеймо мастера и с помощью пламени, состоявшего из энергии ци и техники духовной вибрации, провел вторичную закалку меча «Горное море». Бушующее энергетическое пламя очистило оружие от ненужных примесей, а техника духовной вибрации позволила металлическим элементам распространиться по мечу более равномерно. Теперь природные свойства этого длинного меча резко улучшились. После этого горное море, можно сказать, переродилось, а Цзуи понадобилось на это дело меньше одной минуты. Далее он достал небольшой кусок красновороньего золота и еще более мелкий кусок звездно-иллюзорного серебра. Последний металл составлял всего 1/5 объема первого металла. Цзуи поместил оба металла в тигель. Красноворонье золото обладало сверхвысоким сопротивлением коррозии и прекрасной сочетаемостью с экстраординарной силой. Оно использовалось для производства важных вспомогательных материалов для экстраординарного оружия, а звездно-иллюзорное серебро увеличивало убойную силу оружия и было более дорогим и редким, чем красноворонье золото. Поскольку Цзуи поставил именное клеймо в первозданные сети мира Земли, он лишился координат Сардии и, вероятно, уже никогда не сможет вернуться в тот мир, поэтому в ничтожно малых количествах расходовал материалы, хранившиеся в пространственном кольце. В связи с этим он скупился на модификацию оружия, добиваясь лишь базовых изменений. Вновь активировав энергетическое пламя, Цзуи нагрел тигель, расплавил находившиеся внутри красноворонье золото и звездное иллюзорное серебро, в результате чего два совершенно разных металла идеально смешались друг с другом. Затем эта смесь была вылита на меч. Под действием духовной вибрации данный сплав золота и серебра будто ожил, и быстро равномерно распределился по всему мечу, включая гарду и рукоять. Несмотря на то, что красновороньего золота было в 5 раз больше, чем звездно иллюзорного серебра, однако текстура и окраска меча больше склонялись в сторону последнего металла, оружие сверкало чистым и ярким, как от звезды серебристым сиянием, в котором скрывалась фантастическая красота. Это была другая заметная особенность звездно иллюзорного серебра — красота. Такая красота вовсе не была бесполезной. Владелец меча во время атаки мог ярким блеском острия оружия помешать взору противника, а лучший эффект достигался в среде с наибольшей концентрацией света. Цзуи не стал останавливаться на достигнутом, а с помощью рунного резца вырезал на клинке две руны — острота и бронебойность. Руну острота Цзуи некогда применил на золотых клинках, что позволило им стать невероятно острыми, в итоге они были проданы за 4 миллиона. А руна бронебойность еще больше повысит ценность горного моря. Само название «бронебойность» говорило за себя. Означало пробивание доспехов. С этой руной улучшится способность меча пронзать тяжелые доспехи. С двумя рунами и особенностью звездно-иллюзорного серебра горное море стало как минимум в несколько раз убойнее, чем золотые клинки. Закончив вырезать руны, Цзуи в последний раз провел закалку энергии ци. На этом модификация горного моря завершилась. Что касалось оставшейся в тигле смеси, то Цзуи покрыл ей ножны. Это был очень тонкий слой. Никакой практической пользы от этого не было, зато внешние ножны отлично сочетались с мечом. Цзуи также не забыл дать мечу новое имя. На гарде были вырезаны два иероглифа «Иллюзорная звезда». Меч «Иллюзорная звезда». Цзуи, держа в руке оружие, внимательно осмотрел его и в целом остался доволен проделанной работой. Как раз в этот момент он вдруг о чем-то подумал и тотчас убрал иллюзорную звезду вместе с ножными в пространственное кольцо. Он встал и быстро покинул подвал. Спустя несколько секунд он появился на третьем этаже коттеджа, в спальне Баор. Баор только что пробудилась от полуденного сна и, сонно открыв глаза, увидела на краю кровати Цзуи. Она мило вымолвила: «Папа!» Затем протянула руки. «Обними!» Цзуи наклонился и заключил ее в объятия, с улыбкой сказав: «Давай вставать». Девочка положила подбородок ему на плечо и вяло окакнула, но глаза снова закрылись. «Гав-гав!» Таик начал носиться возле кровати и активно вилять хвостиком. «Баор! Баор! Пойдем быстрее играть со мной!» Баор опять открыла глаза и, задрав голову, сказала: «Сейчас!» Девочка и Таик были духовно связаны, поэтому пусть даже последний не умел разговаривать, Баор была способна понять его мысли. И наоборот. Зато болтун Пипи мог только посредством речи связываться с Баор. Цзуи легонько похлопал ее по спине, сказав: «Тогда вставай. Пойдем собирать дикие растения». «Собирать дикие растения?» В глазах девочки тотчас промелькнул блеск. Она, точно клюющая зерно цыпленок, закивала головой. «Хорошо, хорошо!» Цзуи хихикнул. Поместье рода Цзо располагалось на западной оконечности Линьцзяна. До ближайшего жилого дома было несколько сотен метров, а земля вокруг коттеджа полностью принадлежала семейству Цзо, а точнее Цзуи. Позади коттеджа находился холм, покрытый густым лесом. Несмотря на небольшую площадь, там было довольно красиво. Чистый ручей струился по лесу и впадал в пруд под холмом. Между коттеджем и прудом имелась тропинка. Поскольку долгое время там не наводили порядок, большая ее часть заросла сорняками. Также по обе стороны тропинки были поля, усеянные дикими цветами. Эти плодородные земли Цзуи не сдавал никому в аренду, чтобы никто посторонний не нарушал спокойствие в коттедже. В аренду сдавались поля, что находились намного дальше от коттеджа. Хотя во второй половине дня стояло пекло, деревья вдоль тропинки заслоняли от беспощадного солнца. Свежий ветерок и аромат глины и зелени били в лицо, позволяя испытать блаженство. Баор уже некоторое время прожила с Цзуи в поместье, но все таки впервые здесь гуляла. Она весело бегала по тропинке. «Гав-гав!» Прихвостень Таек неотступно следовал за девочкой, тоже бегая с упоением. Пипи же, паря в воздухе, напевал песенку. Цзуи неторопливо плелся сзади, наблюдая, как резвится девочка. Он лишь чувствовал умиротворение и радость. От бега Баор вся вспотела, она прибежала обратно и спросила: «Папа, папа, ты разве не говорил, что мы будем собирать дикие растения? Где эти растения?» «Не торопись». Цзуи заботливо вытер пот с её лба, заодно достал из пространственного кольца две бамбуковые корзины и передал ей одну. «Папа научит тебя искать». «Ага». Девочка с ликующим видом взяла корзину и большими черными глазами осмотрела ближайшие травяные заросли. «Дикие растения? Где дикие растения?» На самом деле диких растений было очень много. Цзуи учил Баор собирать амарант. Амарант являлся питательным растением, позволял оправиться от жары, поэтому годился для употребления в пищу летом. К тому же он отлично восполнял кальций, пожилым и детям его можно было есть побольше. В детстве Цзо Цин Юнь часто ходила с Цзуи собирать амарант. А сейчас Цзуи ходил с Баор. Он думал о том, как же было бы хорошо, если бы мама до сих пор была жива.